Глава 17, в которой есть несколько слов о пользе археологии. Когда в новые отверстия просунули фонари, оказалось, что даже соединенного света четырех лампочек не хватает, чтобы осветить новую пещеру. Опустившись на колени, археолог обнаружил, что погреб западал вниз, ступеньки, словно оседая, уходили в пол, земля становилась рыхлой и пахла дохлыми кротами. На мгновение жуткая, почти физическая нерешительность овладела им. Так часто бывает с людьми, слишком крепко верящими в одну какую-нибудь возможность. Если бы свет фонариков падал на лицо, а не шуршал робкими тенями по желтоватому лесу этой типичной неолитической пещеры, на жестком, прорубленном его лице можно было бы заметить нечто близкое к отчаянию. Он был археологом, и только. Впрочем, этого было не раз достаточно, чтобы считать свои расчеты с жизнью поконченными. Он помнит свой последний поход в Холодный Яр. Кто знает, что и с каких времен таил в себе этот широко шумящий лес, пристанище гайдамаков, еще со времени Гонты и Железняка. Лес протянулся на десятки верст, и под самым Матронинским монастырем, столицей непокорной гайдамацкой силы, светятся кусты радугой волчьих глаз и злые медведи, потревоженные на лесных пчельниках. Он ночевал в пещерах, уходивших в темное нутро земли. Слышал, как бьется ее сердце по ночам и как перекликаются под утро простуженные волчьи голоса, озлевшие от голода. В революцию в Матронинские леса ушли повстанцы и жили в них, как жили во времена Запорожской сечи, светясь по ночам волчьими глазами костров, катясь шалой дробью винтовок, катясь песней, все равно неслышимой в глухих просторах. Тогда встреча в лесу с человеком была еще страшнее, чем встреча с волком. Костлявый старичок в проклеенном по ободку сургучиком пенсне, влюбленный в прошлое, как в невесту, 2 недели упрямо дрожал в лесу, в пещерном ходу, так же, как сейчас, пахшим теплой гнилью земляного нутра, и вряд ли не самыми лучшими днями его жизни были эти незабываемые дни. Человек прошлого бережно прятал в землю самый надежный свой кошелек, лучшее, чем он владел. Золото, доспехи, верный меч и верную лошадь, и после смерти свою жену. Он глубоко зарывал их в пещеры и в курганы, страшась, что разроют сыновья и внуки, и не страшась, что через столетия их разроют другие люди, которым не нужны проржавленные мечи и запястья, добровольно сходящие в могилу жены, которые бережно унесут их в музей и в хранилище, чтобы вместе с песней, вместе с величавой балладой о прошлом память о нем понести к вечности. О, какая жуткая, какая прекрасная минута, когда в Ольвии, на берегах Тесьменя, в Холодном Яру или здесь, в московском подземном Кремле, под ударом упорной лопаты вдруг выступит из мертвого прошлого кусок живой жизни, чтобы показать еще одну ступень, по которой из глухого, неведомого небытия прошел человек к пиджаку, к автомобилю, к электрическому утюгу. Итак, еще раз вперед!